Коснувшись моей щеки огромной, чересчур горячей ладонью, он склонился еще ниже и заглянул в глаза, будто взгляд был красноречивее слов. «Помнишь нашу первую встречу на диком пляже в Лапуш?» «Да, конечно. Расскажи о ней». Сделав глубокий вдох, я попыталась сосредоточиться. «Ты спросил про пикап». Блэк кивнул. «Продолжай, мол. Мы разговорились о твоем рэббите». «Угу. Дальше. Пошли гулять по пляжу». От воспоминаний щеки зарделись, но Джейк с его жаром вряд ли заметил. Тогда я предложила ему пройтись. Неумело, однако довольно успешно кокетничая, чтобы получить нужную информацию. Очередной одобрительный кивок. «Ты рассказывал страшилки», — чуть слышно прошептала я. «Квиллицкие легенды». Блэк на секунду зажмурился. «Да». Голос звенел от волнения, будто он собирался сообщить нечто архиважное. «Помнишь, о чем шла речь?» Даже в темноте можно было заметить, что я побледнела. «Разве такое забудешь?» «В тот день, сам того не ведая, Джейкоб навсегда изменил мою жизнь, сказав, что Эдвард — вампир. В блестящих глазах, пожалуй, излишняя проницательность. «Ну, подумай как следует». «Я помню все из то», — осекся он и, будто подавившись, безвольно открыл рот. «Все истории?» — подсказала я. Блэк молча кивнул. Голова шла кругом. Меня интересовала только одна легенда. Естественно, были и другие, но память отказывалась воскрешать пустячную присказку, особенно когда сил совершенно не осталось. Глухо застонав, Джейкоб вскочил с кровати и судорожно сжал виски. «Ты все знаешь! Ты все знаешь!» — бормотал он. «Джейк, пожалуйста, я так устала! Не надо сейчас меня допрашивать. Давай лучше утром». Кое-как успокоив дыхание, парень кивнул. «Да, может, утром вспомнится. Я ведь понимаю, почему ты запомнила только одну историю», — едко добавил он и тяжело опустился на матрас. «Слушай, можно вопрос?» В его голосе по-прежнему звучал сарказм. «А то умираю от любопытства». «Какой еще вопрос?» — спросила я с опаской. «Ну, про мою вампирскую страшилку». Не в силах ответить, я буравила его настороженным взглядом. «Ты тогда на самом деле не знала?» От волнения у Джейка даже голос сел. «Только я тебе про него рассказывал». «Откуда ему известно? Почему он склонился к такому варианту? Почему именно сейчас?» Стиснув зубы, я посмотрела на Блэка. «От меня этот парень ничего не узнает». Впрочем, Джейкоб сам догадался. «Теперь помнишь, что я говорил о клятвах и обещаниях?» Голос его стал совсем сиплым. «У меня та же ситуация, только сложнее. Я повязан...» Не нравилось мне это. Как, вспоминая клятву, он закрывает глаза, будто от боли. Не просто не нравилось. Я ненавидела сложившуюся ситуацию. Ненавидела все, что причиняет Джейку боль. Ненавидела искренне и страстно. Перед глазами встало лицо Сэма. Свою позицию я заняла абсолютно добровольно. Секрет Каллинов храню из-за любви, неразделенной, но настоящей. А вот у Джейкоба, похоже, иные обстоятельства. «Неужели нет способа вырваться?» — прошептала я, осторожно касаясь его коротко стриженных волос. Крупные, как у взрослого, ладони задрожали, но глаза парень так и не открыл. «Нет». «Это порука на всю жизнь, как пожизненное заключение». Он невесело рассмеялся. «А может, и дольше». «Нет, Джейк», — простонала я, — «давай убежим. Только ты и я. Форкс останется в прошлом, а вместе с ним и Сэм». «Белла, от такого не убежишь», — прошептал он. «Хотя с тобой бы я попробовал». Вслед за ладонями задрожали широкие плечи.